Глава 16. Господь говорил с Моисеем после смерти двух сыновей Аарона, которые приблизились к Господу и погибли. Господь сказал Моисею: «Возвести своему брату Аарону, что не во всякое время можно ему входить во внутреннее святилище за завесу к навершию, что на ковчеге, а не то он умрет, ибо я буду являться там, над навершием в облаке». Собираясь войти во внутреннее святилище, он должен привести быка для очистительной жертвы и барана для всесожжения. Пусть наденет священную льняную рубаху и льняные штаны, прикрывающие плоть. Пусть опояшется льняным поясом, а на голову повяжет льняной тюрбан. Это священные одежды. Он должен надеть их, совершив омовение. Он должен принять от общины сынов Израилевых двух козлов для очистительного обряда и барана для всесожжения. А от себя Аарон должен привести быка для очистительной жертвы, чтобы совершить искупительный обряд за себя и за дом свой. Пусть он также возьмет двух козлов, поставит их пред Господом у входа в шатер встречи и укажет, какой жребий выпал каждому. Один предназначен для Господа, другой для Азазела. Пусть Аарон возьмет козла, который по жребию предназначен для Господа, чтобы принести очистительную жертву. А козел, который по жребию предназначен для Азазела, пусть стоит пред Господом, живой, для совершения искупительного обряда, чтобы отправить его в пустыню для Азазела. Пусть Аарон приведет своего быка для очистительной жертвы и совершит искупительный обряд за себя и за дом свой. Пусть зарежет этого быка, а затем пусть возьмет кадильницу, полную горящих углей, с жертвенника, что пред Господом, а также полную пригоршню измельченных благовоний, и внесет за завесу. Пусть пред Господом он положит благовоние на угли, чтобы облако воскурений скрыло навершие над ковчегом завета, иначе он умрет. После этого пусть он возьмет кровь быка и, обмакнув в нее палец, окропит ею восточную сторону навершия, а также семикратно покропит перед навершием. Пусть Аарон зарежет козла, очистительную жертву от народа, внесет его кровь за завесу и так же, как кровью быка, окропит ею навершие и покропит перед навершием. Так он совершит над внутренним святилищем обряд искупления. Так он совершит над внутренним святилищем обряд искупления, очистив его от нечистоты сынов Израилевых, от их преступлений, от всех их грехов. То же самое он должен сделать и в шатре встречи, который пребывает средь сынов Израилевых, среди нечистоты их. В шатре встречи не должно быть никого. С того момента, как Аарон войдет, чтобы совершить искупительный обряд во внутреннем святилище, и пока не выйдет. Так он совершит обряд искупления за себя, за дом свой, за всю общину Израилеву. Выйдя к жертвеннику, что пред Господом, пусть он совершит над ним обряд его искупления. Пусть возьмет кровь быка и кровь козла и помажет все роги жертвенника. И пусть семикратно с пальца покропит жертвенник кровью. Так он очистит жертвенник от нечистоты сынов Израилевых и освятит его. Закончив обряд искупления внутреннего святилища, шатра встречи и жертвенника, Аарон должен подвести живого козла, возложить обе руки ему на голову и, исповедав над ним все проступки и преступления сынов Израилевых, все их грехи, перенести их на голову козла. И пусть он отправит козла в пустыню с назначенным человеком, и козел унесет все проступки сынов Израилевых в землю недоступную. Отправив козла в пустыню, Аарон должен войти в шатер встречи, снять льняную одежду, которую он надел перед тем, как войти во внутреннее святилище, и оставить ее в шатре. Пусть он совершит омовение на святом месте и наденет свою обычную одежду. Потом пусть выйдет и принесет жертву всесожжения от себя и жертву всесожжения от народа, совершая тем самым искупительный обряд за себя и за народ. И пусть сожжет на жертвеннике жир очистительных жертв. Человек, отводивший козла к Азазелу, должен постирать свою одежду и совершить омовение. После этого он может вернуться в стан. Быка и козла, которые были принесены в очистительную жертву, и чья кровь была внесена во внутреннее святилище для совершения там искупительного обряда, надо вынести за пределы стана. Их шкуры, мясо и нечистоты следует сжечь. Сжигавший должен постирать свою одежду и совершить омовение. После этого он может вернуться в стан. Вот вам предписание навеки. В 10-й день 7-го месяца поститесь, и пусть никто из вас не работает. Ни коренной житель, ни переселенец, живущий среди вас. Ибо в этот день будет совершаться над вами искупительный обряд, чтобы очистить вас от всех грехов ваших. Вы должны стать чистыми пред Господом. Это должен быть для вас день полного субботнего покоя. Поститесь. Таково предписание навеки. Совершать искупительный обряд должен священник, который был помазан и посвящен на служение, наследуя отцу. Пусть он надевает льняную одежду, одежду священную, и совершает обряд искупления святого святилища, шатра встречи и жертвенника. Пусть совершает искупительный обряд над священниками и над всем народом общины. Соблюдайте это предписание из века в век. Раз в год совершайте искупление сынов Израилевых, очищая их от всех их грехов. И Аарон сделал так, как повелел Моисею Господь.